Глава третья. Я лениво просыпаюсь. Сколько же я спала? Перекатываюсь на бок и смотрю на часы на тумбочке. 22:59. Сладко потягиваюсь. Это Дэвид перенес меня на кровать. От жестко накрахмаленных простыней веет свежестью. Меня так и тянет снова закрыть глаза и погрузиться в сон. Но тогда я пропущу нашу обручальную ночь. Гоню прочь остатки дремоты. Надо допить шампанское и заняться любовью. Ведь именно так проводят подобные ночи. Я зеваю, моргаю, сажусь на кровать и... Дыхание мое учащается. Сердце бешено колотится в груди. Это не наша постель, не наша квартира. На мне багряный деловой костюм и бусы. Где я? Я сплю? Но это совсем не похоже на сон. Я чувствую руки и ноги. Я слышу оглушительное биение сердца. Меня похитили? Я оглядываюсь. Как я оказалась в этом лофте? На кровати, озаренной огнями, льющимися из огромных от пола до потолка окон. Прищуриваюсь. Что там? Лонг-Айленд-Сити? Дорези в глазах, всматриваюсь в окно, лихорадочно выискивая какие-нибудь знакомые силуэты. И, наконец... Замечаю вдали путеводную звезду. Empire State Building. Я в Бруклине. Но где именно? Справа от меня Манхэттенский мост. Через реку застроенный небоскребами деловой центр Нью-Йорка. Значит, я в Дамбо. В историческом северо-западном районе Бруклина. Похоже на то. Дэвид отвез меня в отель. На противоположной стороне улицы в доме из красного кирпича с коричневой амбарной дверью гремит музыка. Я вижу вспышки камер и гирлянды цветов. Возможно, там празднуют свадьбу. Лофт небольшой, но просторный. Перед журнальным столиком из стекла и стали два обитых голубым бархатом кресла. У изножья кровати оранжевый комод. На полу цветастые персидские коврики, придающие апартаментам уют и некоторую фривольность. Трубы и деревянные балки выставлены наружу. На стене постер в виде таблицы для проверки остроты зрения. На постере фраза, слова которой уменьшаются от строки к строке. «Я был молод, мне нужны были деньги». «Черт подери, где я?» И тут я слышу его, невидимку. «Проснулась?» Я деревенею. «Что делать? Спрятаться? Убежать?» В конце лофта, там, откуда доносится голос, виднеется массивная стальная дверь. Если набраться мужества и проскочить мимо, я успею открыть ее раньше, чем... Он появляется из-за угла, за которым, по всей вероятности, скрывается кухня. На нем черные брюки и рубашка в сине-черную полоску с открытым воротом. Глаза мои лезут на лоб, из груди рвется крик, но почему-то я не кричу. С иголочки одетый незнакомец подходит ко мне, и я отползаю на край кровати, поближе к окну. «Эй, с тобой все хорошо?» «Нет», — отвечаю я, — «все плохо». Он скорбно вздыхает. Похоже, мой ответ нисколько его не удивил. «Ты задремала?» Он задумчиво трет ладонью лоб. Над его левым глазом белеет изогнутый шрам. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю я. Я с такой силой вжимаюсь в угол между изголовьем кровати и окном, что едва не продавливаю стекло. «Да ладно тебе», — шутливо скалится он. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Дани». Он опирается коленом о кровать. «Почему ты об этом спрашиваешь? Что с тобой?» «Знает. Он знает, как меня зовут. Душа у меня уходит в пятки. Он так произносит мое имя, словно мы с ним закадычные друзья-приятели». «Мысли путаются», — жалуюсь я. «Никак не соображу, где я». «Бывает. Вечер удался на славу, согласна?» Я недоуменно разглядываю себя и вспоминаю, что это платье я купила 3 года назад, когда я, моя мама и Белла решили прошвырнуться по магазинам. Белла купила себе такое же, только белое. «Ага», — неопределенно мямлю я. «О чем это он? Где я? Что происходит?» Краем глаза выхватываю телевизор, висящий на стене напротив кровати. Он работает с приглушенным звуком. Передают новости. Внизу экрана светится маленький прямоугольник, показывающий дату и время. 15 декабря 2025 года. Ведущий в синем костюме бубнит про погоду. Позади него на компьютерной карте вихрятся снежные облака. У меня комок подкатывает к горлу. «Выключить?» — участливо интересуется незнакомец. Я трясу головой. Он мгновенно понимает меня, подходит к журнальному столику, на ходу выпрастывая рубаху из-под ремня брюк, и берет пульт. На восточное побережье Соединенных Штатов надвигается снежная буря. Ожидается резкое ухудшение погоды и выпадение до 15 сантиметров осадков в виде снега. Снегопад продолжится до вторника. 2025 год. Не может такого быть. 5 лет спустя. Надо мной явно прикалываются. Белла? Кто же еще? Чего она только не вытворяла в детстве и юности. Однажды, на мой 11-й день рождения, она умудрилась затащить к нам на задний двор пони. Причем мои родители об этом так никогда и не узнали. Мы с ней вечно подзуживали друг друга. Брали друг дружку на слабо. Но даже Белле не под силу подменить дату и время на телевизионном канале. Или под силу. Да и кто тогда этот парень? И бог мой, что стало с Дэвидом? «Эй, есть хочешь?» — оборачивается ко мне незнакомец. Мой желудок одобрительно урчит. Я почти не притронулась к праздничному ужину, а паттай в этой параллельной Дэвиду вселенной, похоже, так и не доставили. «Нет», — шепчу я. «Оно и слышно», — усмехается он, склонив голову на бок. «Я не голодна», — уверяю я. «Просто мне надо немного поесть». Он улыбается. Я кошусь на окно. Интересно, насколько широко оно открывается. Осторожно обхожу кровать. «Переоденешься?» Я замолкаю на полуслове, не зная, как закончить начатую фразу. Вначале не мешало бы выяснить, где мы находимся и где моя одежда. Он ведет меня в гардеробную. Я покорно плетусь следом. Гардеробная рядом со спальной нишей. Только протяни руку. А в ней полчища сумок, туфель и одежды, развешанной по цвету. Все ясно. Это моя гардеробная. А значит, это мой лофт. Я в нем живу. Я переехала в Дамбо, объявляю я на всю комнату. Незнакомец покатывается со смеху, выдвигает ящик в центре шкафа и вытаскивает спортивные брюки и футболку. Сердце мое замирает. Это его вещи. Он тоже живет здесь. Вместе со мной. А как же Дэвид? Я отшатываюсь, мчусь в ванную. Она слева от гостиной. Захлопываю дверь, защелкиваю замок. Плещу на лицо холодную воду. Думай, Дэнни, думай. Полочки в ванной заставлены милой моему сердцу косметикой. Кремом для тела Абба, шампунем с маслом чайного дерева. Легкими мазками наношу на лицо увлажняющий крем Мишель. Вдыхаю знакомый запах и немного успокаиваюсь. На дверных крючках висят халат с моими инициалами, по-моему, он со мной уже целую вечность, черные пижамные штаны на завязках и заношенная толстовка «Коламбия». Снимаю платье, натягиваю штаны и толстовку. Провожу по губам маслом шиповника. Открываю дверь. «Чего изволишь?» — кричит незнакомец из кухни. «Макароны или макароны?» Перво-наперво надо выяснить, как его зовут. Бумажник. Мы с Дэвидом зарабатываем по-разному, и расходы на проживание оплачиваем соответствующе. 60% Дэвид, 40% я. Этот порядок не изменялся с тех самых пор, как мы стали жить вместе. У меня никогда и мысли не возникало залезть в его бумажник, если не считать тот несчастный случай с новым ножом и страховым полисом Дэвида. «Макароны — самое то!» — кричу я. Возвращаюсь в спальню, где со стула возле кровати прямо на пол свисают его небрежно наброшенные брюки. Косясь в сторону кухни, украдкой хлопаю по карманам. Вытаскиваю потертый кожаный кошелек с совершенно неразличимой торговой маркой. Быстро копаюсь в нем. Незнакомец не отрывает взгляд от кастрюли с водой. Натыкаюсь на две визитки. Первая — химчистки, вторая — кафешки Стамптаун. Наконец нахожу права. Штат Нью-Йорк, имя, Аарон Грегори. Возраст 33 года. Рост 1,83 м. Глаза зеленые. Запихиваю все обратно. «С чем предпочитаешь? С томатной пастой или песто?» — вопрошает он из кухни. «Аарон!» — закидываю я удочку. Он поворачивается ко мне, расплываясь в улыбке. «Ну так как?» «С песто», — отвечаю я и захожу на кухню. Итак, на дворе 2025 год. Незнакомец, которого я впервые вижу, мой парень, и я живу в Бруклине. От песто и я не откажусь. Я присаживаюсь за барную стойку. Стулья вишневого дерева с проволочными спинками. Мне не по нраву. Откуда они тут взялись? Из-под тишка оглядываю своего кавалера. Русые волосы, зеленые глаза, волевой подбородок. Не дать не взять супергерой, сошедший с экрана. Настоящий мачо. Знойный красавец. Как по мне, так чересчур знойный. К тому же, судя по внешности и фамилии, не еврей. У меня щемит в груди. Так вот, где я буду через 5 лет. В художественном лофте с золотоволосым Адонисом? Бог мой, а что скажет моя мама? Вода закипает, и незнакомец высыпает в кастрюлю макароны. Валит пар, и Адонис отступает, смахивая со лба бисерины пота. «А я до сих пор работаю юристом», — вырывается у меня вдруг. Аарон вскидывает на меня глаза и заливается смехом. «Разумеется, вино будешь?» Выдыхаю с несказанным облегчением и киваю. Слава богу, хоть работа осталась прежней. Да, кое-что в моей жизни пошло наперекосяк, но с этим я разберусь. Главное — отыскать Дэвида, выяснить, что приключилось, и вернуть все на круги своя. Я до сих пор юрист, аллилуйя! Макароны готовы. Аарон сливает воду, добавляя в кастрюлю песто, трет пармезан. Внезапно меня начинает мутить от голода, и я могу думать только о еде. Аарон, по-хозяйски снуя по кухне, открывает шкафчик и достает 2 винных бокала. Он хозяйничает на моей кухне, точнее нашей. Налив красное вино, он через стойку протягивает мне бокал. Бокал вычурный и пузатый. Похоже, как раз для Брунелло. Я бы такой ни за что не купила. «Милости прошу ужинать!» Аарон вручает мне глубокую тарелку с дымящимся кушаньем. Не успевает он обогнуть стойку, как я, намотав на вилку прядь макарон с песто, поспешно запихиваю ее в рот. Только тут до меня доходит, что, возможно, все это — хитро спланированная игра, и Аарон намеревается меня отравить. Но какая разница? Голод сильнее. Я уплетаю угощение так, что трещит за ушами. Макароны — просто объедение. В меру соленые и горячие, и целых 5 минут меня не оторвать от тарелки. Когда же я, наконец, поднимаю голову, то ловлю на себе любопытный и пристальный взгляд Аарона. «Прости», — извиняюсь я, вытирая салфеткой рот. «Такое ощущение, что я не ела несколько лет». Он, понимающе, кивает, отодвигает тарелку и усмехается. «Что ж, у нас 2 пути. Напиться или напиться и сразиться в монополию». Я без ума от настольных игр, и для Аарона это, само собой, не секрет. Дэвид предпочитает карты. Он-то и научил меня играть в бридж и рамми. Для Дэвида настольные игры — детский лепет. Он считает, что играть следует лишь в те игры, где требуется шевелить мозгами, то есть в бридж и рамми. «Напьемся», — веселюсь я. Аарон нежно треплет меня по плечу, встает и отходит. А я не могу пошевелиться. Тепло его ладони продолжает согревать меня. Ничего не понимаю. Здесь что-то не так. Странное напряжение разливается в воздухе, затопляя собой все вокруг. Аарон до краев наполняет вином бокалы. Тарелки остаются сохнуть на стойке. И что теперь? И тут меня озаряет. Он собирается отвезти меня в спальню. Лечь со мною в постель. Он мой возлюбленный. Ему не терпится прикоснуться ко мне. Я кожей чувствую его растущее нетерпение. Я стрелой бросаюсь к голубому бархатному креслу и с ногами забираюсь в него. Аарон удивленно косится на меня. «Косись, косись». Вдруг меня охватывает неясное предчувствие. Я бросаю взгляд на свою руку и чуть не вскрикиваю от ужаса. На моем пальце сверкает обручальное кольцо с канареечно-желтым крупным бриллиантом, окруженным крошечными самоцветами. Старомодное и причудливое, ничуть не напоминающее то, которое Дэвид подарил мне сегодня вечером. Совершенно не в моем вкусе. Однако именно оно сияет на моем пальце. Черт, черт, черт, черт! Я соскакиваю с кресла, меряю шагами лофт. Что делать? Уйти? Но куда? На свою старую квартиру? Может, Дэвид все еще там? Да нет, вряд ли. Наверняка он уже переехал в Граммерси и женился на какой-нибудь девушке, не страдающей душевными заболеваниями. Но если я расскажу ему, что произошло, возможно, он придумает, как все уладить. Он простит меня. Хотя я, похоже, изрядно наломала дров, из-за чего жизнь развела нас по разные стороны моста, кинув меня в этот лофт, в объятия совершенно чужого мне человека. Дэвид с честью выходит из любых затруднений. Голова у него светлая. С этой заковыркой он справится без труда. Я расправляю плечи и устремляюсь к двери. Прочь, прочь отсюда! От заполонившей комнату чувственности просто нечем дышать. Где мое пальто? «Ты куда?» — окликает меня Аарон. «В магазин. Куплю что-нибудь к чаю». Мгновенно соображаю я. «К чаю?» Аарон поднимается, подходит ко мне, обхватывает ладонями мое лицо. Руки его обжигающе холодны. Я вздрагиваю, отстраняюсь, но он крепко держит меня, не давая пошевелиться. «Останься, прошу тебя, не уходи». Его глаза широко раскрытые, влажные, околдовывают меня. В душе моей пробуждается странное чувство. Незнакомое и понятное одновременно. На меня накатывает волна неведомого блаженства. Все вокруг пронизано истомой и негой. Силы оставляют меня. Я хочу. Хочу остаться. «Хорошо», — шепчу я. Не отнимая рук от моего лица, он жадно вглядывается в меня. И хотя решение разделить с ним жизнь кажется мне безумием, я понимаю, что в постели нам скучать не приходится, потому что он — сама страсть. Тело мое трепещет от восторга. Свет меркнет, пол уходит из-под ног. Он берет меня за руку и легонько тянет к кровати. Я повинуюсь. Вино ударяет мне в голову, перед глазами плывут разноцветные пятна. Забраться бы под одеяло, да и уснуть. 5 лет, — бормочу я, присаживаясь на краешек кровати. Аарон, не отрывая от меня глаз, откидывается на подушке. «Присоединишься?» Это риторический вопрос. Он раскрывает объятия, и я безвольно, словно марионетка в ловких руках кукловода, падаю на постель. «Господи Боже!» Он подхватывает меня и притягивает к себе. Его жаркое дыхание опаляет мне щеку. Он склоняется надо мной. Он вот-вот меня поцелует. Что делать? Неужели позволить? Мысли о Дэвиде и о мускулистых руках Аарона сметенным вихрем проносятся у меня в голове. И прежде чем я успеваю взвесить все «за» и «против», его губы касаются моих. Ласково и нежно, словно он догадывается, что мне нужно время привыкнуть к нему. Его язык бережно раздвигает мои губы и скользит внутрь. О, Боже! Я таю, как воск. Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Ни с Дэвидом, ни с Беном, единственным до Дэвида парнем, имевшим на меня серьезные виды. Даже с Энтони, с которым я закрутила мимолетный роман во Флоренции, куда приехала студенткой по обмену. С Аароном все совершенно иначе. Его поцелуи и прикосновения несравнимы ни с чем. Такое ощущение, что он пробрался в мой мозг и управляет моими эмоциями. Впрочем, мы же в будущем. Может, так оно и есть? «С тобой точно все хорошо?» — спрашивает он. Но я не отвечаю и лишь покрепче прижимаюсь к нему. Его руки проникают под толстовку, и, не успеваю я и глазом моргнуть, срывает ее с меня. Прохладный воздух холодит мою обнаженную кожу. Я что, забыла нацепить лифчик? Так и есть, забыла. А Аарон опускает голову, целует меня в грудь, лаская губами отвердевший сосок. Я схожу с ума, теряю разум, лишаюсь рассудка. Как же мне хорошо. Остальная одежда летит на пол. Откуда-то, возможно, из параллельной вселенной доносятся звуки ночного города. Гудки автомобилей и гудение поездов. Его поцелуи становятся все настойчивее. Невероятно. Его руки гладят мой живот, губы целуют ложбинку между ключицами. До сих пор я ни разу не вешалась на шею первому встречному. И что теперь? А теперь и часа не проведя с незнакомцем, я готова заняться с ним сексом. Жду не дождусь, когда расскажу об этом Белле. Вот уж она повеселится. Она знает толк в... А вдруг я никогда не вернусь? Вдруг этот парень и вправду мой суженый, а никакой не встречный поперечный? И я никогда и ни с кем не поделюсь впечатлениями от этой безумной и... Аарон проводит большим пальцем по изгибу моего бедра, и все мои размышления о пространстве и времени вмиг улетучиваются через щелку приоткрытого окна. «Аарон!» — шепчу я. «Да». Он наваливается на меня всем телом, и я нежно прохожусь ладонями по бугристым, словно холмы, мышцам, вздувшимся на его бронзовой от загара спине, по выпирающим, словно утесы, острым лопаткам. Какое упоение! Я податливо выгибаюсь под ним, незнакомым мужчиной, ставшим почему-то самым близким мне человеком. Он гладит мое лицо, шею, грудь, осыпает мои губы пламенными поцелуями. Я впиваюсь ногтями в его плечи, медленно вздыхаю и разом забываю обо всем. Обо всем, кроме одного — Аарона, сжимающего меня в жарких объятиях.